У корабельных доков. Квадрат, образованный корабельными доками и линией мола, колыхался сотнями голов. Кто устроился на обструганных бревнах, кто на кучах опилок. Судя по выражению лиц, согнанные свыклись с неизбежностью, хотя и страдали от ожидания. Скорее бы. Время от времени оглашалось очередное имя. Песцы, сидя за столами с развернутыми папирусными свитками в руках, вызывали по одному. Их интересовали возраст, прохождение военной службы на море или на суше. Пифагор заметил Меандрия, что-то втолковывшего песцам. Наконец, глашатай выкрикнул: «Эвном!» И Пифагор приблизился к столу. Лицо Меандрия удивленно вытянулось. «Как ты тут оказался?» «Как все. Мне нет 50. «Но тебя нет в списке». «В списке есть Эвном, и я его решил заменить. Разве это не естественно, брат за брата?» «Но ты ведь не корабельщик и не воин». «Зато я знаю языки», — возразил Пифагор. «Поверь, это может принести пользу. Кроме того, мне хочется устранить мучающее меня упущение. Я никогда не был в стране, с которой связано столько чудес и небылиц». Меандрий неодобрительно пожал плечами. «Почему же тогда ты не посетил Египта при жизни фараона, дружившего с Полигратом? Теперь его царством правит безумец, и стремится туда не меньшее же безумие». «Часто называют безумием то, чего не в состоянии объяснить. Иногда же возбуждение, которого удается добиться искусственным путем». «Ай, говори яснее». «Персидские цари, открывая совет, спрашивают, все ли приняли хаому?» «Хаому?» «Да, это сок какого-то неведомого нам растения, обладающего свойством обострять силу ума и развязывать языки. Не выпившие хаому на царский совет не допускаются, чтобы мысли их не были скованными, а язык лживым. Должен сознаться, что отец, узнав о принятом мною решении, тоже назвал меня безумцем. Но кому-то надо обезумить, чтобы спасти Самос». Меандрий покачал головой. «Я вижу, ты непреклонен. Что ж, можешь оставаться. Я вношу тебя в список вместо брата. Но на посадку не выходи». Из разговора Пифагор заключил, что все остальные перед посадкой на суда будут распределены по кораблям и выстроены. Задание для людей, незнакомых со сложными подсчетами, отнюдь нелегкое, ведь кроме данных, имеющихся у песцов, надо учитывать также вместимость судов. Пифагор заметил, что у мола стояли старинные пентиконеры, триеры, а также самояны. Поэтому, видимо, предварительно команды будут собраны у мола, а затем отведены на палубы. Быстро стемнело. Пифагор, положив под голову мешок, расположился у бревен и мгновенно погрузился в сон. Он пробудился от чьего-то шумного вздоха. Полная луна освещала склонившееся над ним широкое безбородое лицо со вздернутым носом. «Залмаксис, как ты тут оказался?» — удивился Пифагор. «Господин уехал, как только начался переполох. Меня он не взял с собою, ведь я пугаю коней. Критяне схватили меня и привели сюда вместе со всеми». «Я вижу, ты чем-то взволнован. Что случилось?» «Там, в доках, люди», — сбивчиво заговорил Залмаксис. «Я отсюда слышу плач и проклятие. Вот сейчас некто уверяет, что Полиграт отправил гонца к Оройту и вызвал его на остров, чтобы тот от имени царя приказал отправить самосские корабли в Египет, ибо тиран с тираном всегда найдут общий язык, и нет для тирана никого опаснее собственных граждан. Я понял, что это родственники скрывшихся. Ворота не охраняются, замок легко сбить». «Дай мне, мальчик, пожать твою руку», — сказал Пифагор. «У тебя доброе сердце. «Господин, а почему ты называешь меня мальчиком? Ты же видишь, что у меня крепкая рука». «Но ведь тебе нет 20». «Нет, мне 15». «Значит, ты мальчик. После 20 лет будешь юнцом, а достигнув моих лет, станешь юношей. Впрочем, такова моя система возрастов. Старикам надо помочь, но замка мы сбивать не будем. Надо подумать, как дать им законно вернуться в свои дома».